Глава 22. Март 1977. Июль 1977. Концертный тур Led Zeppelin 1977 года. Свод правил. 1. Никогда не заводите разговор ни с одним из участников группы, если только с вами не заговорили первым. 1А. Не смотрите в глаза Джону Бонаму ради вашего же блага. 2. Ни за что не разговаривайте ни с Питером Грантом, ни с Ричардом Коулом. 3. Не записывайте разговор, исключение только для интервью. 4. Никогда не задавайте вопросов ни о чем, кроме музыки. 5. Самое главное, уясните, группа прочитает то, что о них написали. Музыканты не любят прессу и не доверяют журналистам. 11-й тур Led Zeppelin по США планировали начать в начале марта. Почти весь февраль велись энергичные репетиции. Прошли годы с эпической серии «Werewolf's Court», и новые концерты должны были освежить их память. Плюс добавился новый тяжелый материал, представленный на «Presence». Вскоре группа узнала, что на этот раз все будет иначе. Во-первых, приостановили эксплуатацию их любимого «Starship». В ответ Питер Грант сделал несколько телефонных звонков и арендовал роскошный «Боинг колесница Цезаря» прямо у владельцев одного из казино в Лас-Вегасе. Шоука все так же отвечал за зрелищность выступлений. Адреналин зашкаливал, когда Led Zeppelin приготовились поражать воображение зрителей Далласа на первом концерте тура. А потом Роберт слег с ангиной. Тур сдвинули на месяц, и музыканты слонялись без дела, не имея возможности даже нормально репетировать, поскольку оборудование уже отправили в Америку. Джон не признавал компромиссов, когда речь шла о репетициях. Новая установка, с которой он планировал выступать в турне 1977 года, была современной и эффектной во всех отношениях. Недавно приобретенная «Людвиг» с полноразмерными натяжными лагами звучала иначе, чем все, что у него было раньше, и звук стал еще громче. И вот после первых суматошных месяцев года, 1 апреля в Далласе, наконец стартовала турне «Zeppelin». За основу взяли шоу «Werewolf's Court». Выступление длилось минимум 3 часа, 15 песен и 2 выхода на бис. И несмотря на восторженные отзывы и невероятные продажи билетов, моральный дух коллектива был практически на нуле. От Питера Гранта только что ушла жена, и не в силах справиться с замешательством и эмоциями, здоровяк стал употреблять еще больше кокаина, чем раньше. Джимми по-прежнему был не в лучшей форме по сравнению с прошлыми годами, а Роберту приходилось соблюдать различные меры предосторожности, дабы сберечь голосовые связки. Однако со стороны было незаметно, что Led Zeppelin трещали по швам. «Думаю, это было начало конца», — рассказывал позже Ричард Коул о турне 1977 года. «Самое смешное, что я ненавидел тот тур всей душой. Чувствовалось нечто зловещее. Думаю, все дело в наркоте. Хрен его знает, но что-то явно было не так. Все изменилось». Именно во время того тура Джон представил последнюю барабанную установку — «Людвиг» из нержавеющей стали с томом 15 на 12 дюймов. В 1975 году Бонем впервые встретился с калифорнийским барабанщиком Джеффом Очелтри. Раньше тот работал с одним из любимых ударников Джона — Биллом Кобомом, и в 1977 году Бонем нанял его барабанным техником на время тура. По словам Очелтри, важным фактором того, как именно Джон получал из нержавеющей стали невероятно насыщенный звук, было особое внимание к настройке пластика, хотя эту технику чаще используют в джазе, нежели в роке. Он рассказывал. На томах Джон закручивал пластик снизу туже, чем сверху. Если низ разболтан, звук получится средне и низкочастотным. Этого Бонаму не требовалось. Ему хотелось, чтобы барабаны говорили, как у Кобома. Старый друг Джона, барабанщик Дэйв Мэттокс, вспоминал, что Бонем настраивал бочку из нержавеющей стали так же, как верхний том. Еще одним заметным изменением в жизни группы стало появление сомнительных личностей в окружении музыкантов и среди роуди. Во главе с новым сотрудником службы безопасности, 34-летним скандалистом и актером по имени Джон Биндон. Он успел засветиться в нескольких британских гангстерских фильмах, в том числе в «Представлении», где сыграл одну из шестерок. И в «Убрать Картера», появившись в образе босса мафии. Эти амплуа перекликались с ролью, которую Биндон играл в реальной жизни. Помешанный на безопасности группы, страдающий от снежной слепоты из-за чрезмерного употребления наркотиков, Биндон показался Гранту идеальным помощником. Нередко негативное влияние Биндона и Ричарда Коула провоцировало взрывоопасное поведение Джона во время тура. Да и не только. У Питера Гранта появился еще один подручный. Грубый тип по имени Рекс Кинг. Бонза в тот момент с трудом мог о себе позаботиться. Ему нужен был кто-то, кто упакует чемоданы и перетащит его самого из постели в лимузин», — вспоминал Бенжи Лефевр. Рекс хорошо подходил на эту должность, так как считался опрятным и аккуратным. Так укладчик напольных покрытий отправился в тур по Америке на частном самолете Led Zeppelin. Будущий роуди группы Фил Карло описал должность Кинга как «подельник Бонза на гастролях». «Те, кто видел шоу в Далласе и боялся, что начальник пожарной охраны наложит ограничения на пиротехнику Led Zeppelin, могут быть спокойны», — писал Пит Опель из «Ньюс». Единственный спецэффект из далласского шоу, не вошедший в программу концерта «Форт Уэрти», — это открытое пламя во время соло барабанщика. «Затем наступил черед барабанного соло Бонема», — продолжал Опель. «Войны длятся меньше, чем Джон играет». В первую неделю апреля Zeppelin дали 4 концерта на стадионе в Чикаго. Правда, не подряд, а с небольшим перерывом. «После двух последних туров двухчасовые шоу стали настоящим событием», писала Лин Ван Мэттер в Chicago Tribune. «И этот феномен многих интригует. Группа играет 3 часа подряд, и лишь в самом начале встречается парочка скучных моментов. В среду же разыгрались уже после пары песен. Группа обычно разгоняется постепенно, а не использует сразу всю огневую мощь». Ван Мэттер продолжала. «Спецэффекты оказались хороши, хотя зрители не увидели ничего особенного. Лазеры, да дымовуха, открытое пламя в горшках и вспышки. Горшки прошли настоящую проверку барабанным соло Бонема, как, впрочем, и сам Джон, сделав выступление поистине интересным, в отличие от обычных соло подавляющего большинства барабанщиков. Прошла всего неделя, а Джон уже истосковался по дому. Оставшись в одиночестве в номере чикагского отеля Ambassador East, он позвонил Ричарду Коулу. «Чтоб такого замутить, Коул», — сказал он. «Не могу сидеть без дела. Чем можно заняться в этом сраном городе?» Коул уже и так сделал все возможное, чтобы развлечь Джона. «Я зарезервировал Бонза двухкомнатный номер, как он и просил», — рассказывал Ричард. «В одной стоял бильярдный стол и больше никакой мебели. Однако после нескольких часов игры весь восторг улетучился. Мы сегодня выезжаем чуть позже», — сказал я ему. «Потерпи, глазом не успеешь моргнуть, как мы свалим отсюда». По словам Коула, Джону часто было трудно расслабиться после концерта, и он становился супергипернервным, а иногда ему остро требовалось что-то расколошматить уже после того, как он вылез из-за ударной установки. Во время пребывания в Амбассадоре, после того, как Коул ушел к себе в номер, Джон решил расслабиться, разгромив комнаты до основания. Он разнес в щепки стулья, перевернул диваны и выбросил их на балкон, разбил лампы и столики на мелкие осколки. Услышав этот дебош из коридора, Коул бросился в номер Джона. Барабанщик встретил Роуди с невинной улыбкой на руинах боевых действий. «Ну чё встал?» — сказал Джон, держа бильярдный стол за край. «Он, сука, тяжелый, помогай давай». Дальнейший маршрут тура пролегал по Среднему Западу. Более 19 тысяч изнемогавших от духоты фанатов кричали и аплодировали в ответ на фразу Планта «Добро пожаловать в душегубку». Некоторые парни сняли рубашки, а девушки закололи волосы, писала Александра Трацола, молодежный публицист Сент-Луи Пресс. Вокруг сцены установили разноцветные лазеры, образовавшие трехмерную зеленую пирамиду, сквозь которую стреляли желтые лазеры. Джон Бонем, или Бонза, как его окрестили фанаты Zeppelin, сыграл фантастическое соло, затем перешел на литавры, подключенные к синтезатору, выдав абсолютно новое звучание, никогда прежде не встречавшееся ни на одном из альбомов группы. «Давай, Бонза!» — не унимались фанаты рядом с нами. Ведь лучший барабанщик в мире, по мнению некоторых, знает свое дело. Позже Энджи Челушняк писала о шоу группы в Цинциннати. 5 лимузинов в сопровождении полиции медленно проезжают мимо сотен автомобилей неугомонных фанатов, ожидающих увидеть выступление выдающейся хэви-метал-группы. В лимузине сидел один из лучших гитаристов мира, Джимми Пейдж. Поклонники столпились вокруг машины, чтобы сфотографироваться. Он улыбается и машет толпе. Затем появились потрясающие барабанщик Джон Бонем и басист Джон Пол Джонс. О самом шоу Челушняк писала. «Бонем исполнил невероятное барабанное соло, причем довольно долгое. Платформа, на которой сидел ударник, внезапно выдвинулась, озарившись огнями». На шоу в Детройте репортер Стивен Форд отметил. «В субботу, 30 апреля, взрывная английская рок-группа Led Zeppelin собрала 80 400 фанатов в Pontiac Silverdome. Говорят, это рекордная численность зрительской аудитории в помещении за всю историю выступлений в США. Полиция сообщила более чем о 40 арестах, в основном за хранение наркотиков. а двоим зрителям понадобилась медицинская помощь. Они получили ожоги от фейерверков, брошенных на сцену. Еще шестерых забрали с явными симптомами передозировки наркотиками. 4 дня назад, во время выступления Led Zeppelin в Колизее в Цинциннати, погиб человек, когда неуправляемая толпа скинула беднягу с 3-го этажа. Он рухнул на дорогу прямо под колеса машины. Ричард Коул рассказал Форду: «Это одно из наших самых спокойных шоу. Что касается количества зрителей, я приятно удивлен. Честно говоря, мы опасались неприятностей». Ричард Коул и Джон Биндон не раз угрожали работникам отеля и ресторанов, требуя помалкивать о выходках и дебошах группы. Иногда самым понимающим перепадали пачки наличных. При этом музыканты игнорировали собственное падение. За исключением Джона Пола Джонса, участники Led Zeppelin были в ужасной физической форме. Исполняя акустический сет перед сценой, Бонза иногда впадал в героиновую эйфорию прямо во время игры на тамбурине, рассказывал Бенджи Лефевр. «Думаю, они с Джимми жутко переживали, так как не могли понять, почему больше не получается играть нормально». В первые недели мая группа решила сделать небольшой перерыв. Измотанный и все еще ослабленный Джимми подумывал о том, чтобы отправиться по следам Алистера Кроули и слетать в Каир. Как-то вечером, сидя в номере, он увидел по телевизору документальный фильм о загадках пирамид. На одном из архивных кадров виднелся дирижабль, нависающий над массивными древними сооружениями. И Пейдж решил, что это знак. Он на неделю улетел в Египет, а затем отправился к семье в Англию. Ко всеобщему удивлению, гитарист предложил помощнику Джона, Мику Хинтону, сопровождать его в поездке. Впервые в качестве сразу гитарного и барабанного техника. Ричарду Коулу показалось странным, что пригласили не его, а Хинтона, к большому удовольствию Джона. На обратном пути в Англию Джон стебался над пошатнувшейся уверенностью Роуди. «По пути домой Бонза сказал мне: знаешь, почему Джимми взял в Египет Мика, а не тебя?» – вспоминал Коул. «Он знает, что если придется кем-то пожертвовать, с тобой будет разделаться намного труднее, чем с Миком». Как ни странно, но от шутки Коулу стало немного легче. Несколько часов полета Джон просидел молча, смотря в окно на мир внизу. А потом снова обратился к Коулу. «Чем дольше мотаешься, — сказал Боном, — чем успешнее и круче становишься, тем больше гастроли превращаются в сраную рутину. Это работа. Мы зарабатываем много денег, а жизни как таковой у нас нет. Мы заложники собственного успеха». Коул вопросительно посмотрел на Джона, и Боном сказал: «Иногда это похоже на ночной кошмар». «Взяв на себя ответственность за молодую семью, я, наконец, нашел достойную работу продавцом в компании Viscount Furniture», вспоминал Мик Боном. «Поэтому для меня стало большим сюрпризом, когда в мае, в разгар турне по Штатам, Джон и Пэт заявились в магазин, чтобы немного поспособствовать моей карьере». Джон захотел устроить сюрприз младшему брату. Они обнялись посреди магазина, а затем Джон и Пэт купили у Мика мебели на целое состояние, гарантировав ему нехилые комиссионные. «Менеджер был так впечатлен, что отправил меня с ним пообедать», — рассмеялся Мик. «И мы поехали на последнем приобретении Джона — 6-дверном лимузине «Мерседес». Брат вел машину, а мы с Пэт сидели сзади, смотрели телевизор и потягивали шампанское». Джон не собирался отпускать младшего брата обратно на работу в тот момент, когда ему так ненадолго позволили вернуться домой в Соединенное Королевство. Вместо этого братья и Пэт заявились к Роберту на ферму и провели весь день, потягивая хорошее вино и бренди и рассказывая байки о туре. Вскоре парни принялись вспоминать молодость в Бирмингеме и старую музыкальную сцену Брума. По словам Мика, Джона переполняли эмоции, потому что он, наконец, стал барабанщиком номер один по версии NME и Sounds. В конце июля у турне Zeppelin планировался еще один продолжительный перерыв. Джон пообещал Мику, что снова прилетит домой. 12 мая участники Zeppelin встретились в Лондоне в отеле Grosvenor House, где получили почетную награду за яркий и активный вклад в британскую музыку. Абсолютно заслуженное признание заслуг хэви-рок-группы, поведение которой и на сцене, и за ее пределами теперь казалось уместным в глазах отвратительной и дерзкой панк-сцены. А уже через неделю музыканты вернулись в Штаты. 18 мая на юге Америки, в Алабаме, начался второй этап продолжительного турне. В начале июня они вернулись в Нью-Йорк, чтобы отыграть неделю аншлаговых выступлений. Их надежный союзник в СМИ, Лиза Робинсон, подробно освещала эту концертную серию, написав: «Во время 6 аншлаговых шоу Led Zeppelin в Madison Square Garden за кулисами можно было встретить Мика Джаггера, Фэй Дануэй и Кита Ричардса, а Кэрол Ченнинг отрывалась в зрительном зале. Когда Зеппелин приезжают в Штаты, они штурмуют страну относительно небольшой командой — 20 человек. Исполняют трехчасовой оглушительный рок несколько вечеров в неделю и все еще способны удивить. Менеджер Питер Грант однажды сказал мне, что рок-н-ролл остается актуальным, поскольку не звучит слишком долго в одном зале. И спустя неделю выступлений в Madison Square Garden Led Zeppelin уже не терпелось отправиться дальше. И пока 20 тысяч фанатов все еще требовали очередной выход на бис на шестом, последнем шоу, британцы уже мчались на четырех машинах в аэропорт Джона Кеннеди, где их ждал частный самолет до Лос-Анджелеса. В городе ангелов группа без всяких сожалений проигнорировала свое излюбленное пристанище – Riot House. Окружение становилось все более сомнительным, поклонницы моложе, наркотики тяжелее. Вместо этого Ричард Коул разместил их в престижном отеле «Беверли Хилтон», где Джон останавливался на время репетиций «Presence». В качестве жеста доброй воли Джимми согласился на несколько интервью, как и Роберт, чья нога почти полностью зажила. Однако группа по-прежнему избирательно относилась к тому, каким СМИ они будут давать интервью. Предварительно потребовав, чтобы им задавали вопросы, касающиеся лишь музыки, Джимми рассказал журналу «Guitar Player». «Сочинять мне нравится больше всего. Выстраивать гармонию, использовать гитары, дирижировать целым оркестром гитар, командовать гитарной армией. Я говорю о реальной оркестровке, так же, как в классическом музыкальном произведении». Затем он спонтанно сыграл кое-что из Стравинского на любимый Gibson Everly Brothers и на Leopold 1959 года, подаренный гитаристом Eagles Джо Уолшем. После ухода журналиста Джимми признался фотографу Zeppelin Нилу Престону, что пришел в ужас от своей постаревшей и невзрачной внешности на фотографиях. Боннема ноги сами несли на Sunset Strip, особенно в Rainbow. Поскольку большую часть последнего десятилетия Джон был постоянным гостем знаменитого бара, на этот раз даже завсегдатые заметили изменения в постаревшем барабанщике. «Я любила Бонза», — рассказывала бывшая девушка Джимми Лори Мэддокс. «Трезвым он был самым замечательным парнем в мире, но по пьяни превращался в маньяка. Самый настоящий зверь. Но он все еще заботился об окружающих и читал мне нотации, когда парни приезжали в город. Однажды вечером в Рейнбоу в 1977 году он сказал: «Лори, я хожу сюда уже 7 лет, и за все это время ни одного нового лица. Я не хочу вернуться сюда еще через 7 лет и встретить тебя здесь». И это чертовски хороший совет, понимаете? В тот вечер Бонза изменил мою жизнь». Продолжая успешную нью-йоркскую серию, в конце июня Zeppelin отыграли концерт в Сан-Диего, а затем дали 6 концертов на арене Форум в Лос-Анджелесе. Когда прошлым летом Led Zeppelin оккупировали сцену, галактика янтарных огоньков слабо освещала забитую до отказа спортивную арену, писал Роберт Лоуренс о выступлении группы 19 июня на арене в Сан-Диего. Шоу отразило все самое лучшее в рок-н-ролле, продемонстрировав способность выжимать из зрителей все соки и пробуждать чувство восторженной раскрепощенности. Через 2,5 недели Джон прямо из Лос-Анджелеса улетел домой и устроил пышную вечеринку по случаю сразу 2 дней рождения – брата и сына. Боннем не упустил шанс и себя побаловать новой игрушкой – машиной AC Cobra COB1, ранее принадлежавшей чемпиону Дункану Гамильтону, бывшему победителю гонок в Лимане. Отмечая возвращение домой в Бирмингем, Джон собрал целую команду механиков возле любимого паба «Чекерс» и устроил шоу для местных посетителей. Позже Мик Боннем сказал: «Джон улетал обратно в Америку счастливым человеком, еще не зная, что беды и душевная боль уже не за горами». 17 июля на стадионе «Рингдом» в Сиэтле стартовал 3-й заключительный этап турне «Zeppelin» 1977 года. Там Джон исполнил свое легендарное получасовое соло «Моби Дик», не подозревая, что это будет его последнее исполнение фирменной песни в Америке. Практически с любой точки огромного помещения, способного вместить 67 тысяч человек, любые исполнители так или иначе будут выглядеть довольно нелепо, писала Джинни Рита «Шоу в Сиэтле». Словно собственные крошечные копии, не способные конкурировать со своими гигантскими изображениями на экране. В случае с такой группой, как Led Zeppelin, подобное визуальное несоответствие между реальностью и иллюзией указывает на параллельное несоответствие творческой реальности и вымысла. Выступление Zeppelin поражает главным образом тем, что стало блистательным триумфом внешних эффектов над заурядным музыкальным содержанием. Неделю спустя у группы были запланированы 2 вечерних концерта на Колизее в Окленде, организованные Биллом Грэмом, одним из самых докучливых промоутеров группы. Как и на стадионе Кезар в 1973 году, Охрана группы и Роуди почти сразу же столкнулись с людьми Грэма. Однако на этот раз армией руководил питбуль Джон Биндон. Напряжение было велико. Что еще хуже, Грэм, всегда возмущавшийся непомерными суммами, которые требовал Питер Грант, выяснил, что аванс в 25 тысяч долларов ушел на наркотики для группы. В первый концертный вечер 23 июля развязалась самая настоящая война. Начиналось все довольно невинно, когда во время шоу сын Питера Гранта Уоррен начал снимать таблички «Led Zeppelin» с дверей трейлеров группы, надеясь забрать их в качестве сувениров на память о поездке. Не зная, что это сын менеджера, один из сотрудников службы безопасности Грэма Джим Мацоркис подбежал и отобрал их, обвинив мальчика в краже. По сути, Мацоркис просто оказался не в том месте и не в то время. Джон вышел на улицу, чтобы перекусить, и увидел ссору. Уоррен был близким другом Джейсона Бонома. Подростки часто тусовались вместе в лондонском офисе Swan Song. Поэтому неудивительно, что барабанщик пришел в ярость. Сначала он выдал охраннику целую триаду оскорблений, а затем ударил ногой прямо в пах. Когда Мацоркис упал на землю, Джон ушел и вернулся за установку. Инцидент быстро привлек внимание. Грэм пришел в ярость, узнав о подобном обращении со своим сотрудником, а Питер Грант был в гневе из-за того, что какой-то мужик так обошелся с его сыном. Конфликт обострился, и Грант потребовал, чтобы промоутер выдал Мацоркиса для надлежащих извинений. И хотя позже Грэм об этом пожалел, он указал Гранту, которому уже успели присоединиться Ричард Коул и Джон Биндон, на трейлер, где Мацоркис приходил в себя после яростного удара Джона. Одним движением, а я сам стоял прямо за Грантом, он схватил Джима за руку, потянул к себе, рассказывал позже Билл Грэм, и ударил его по лицу кулаком в перстнях. Я бросился на Гранта, но он смахнул меня словно муху, передал ребятам у ступенек, которые просто вытолкали меня наружу, спустили с лестницы и заперли дверь. Я остался на улице. Я не мог открыть дверь, у меня не было никакой возможности попасть внутрь. Грант ударил Мацоркиса первым, после чего настала очередь Биндона. Под дверью трейлера Билл Грэм начал звать на помощь, пытаясь докричаться до своих охранников, которых Ричард Коул отгонял металлическим шестом. Увидев, как Биндон пытается вырвать Мацоркису глаза, Грант остановил подручного, и парни удалились. Но поздно. Трейлер был весь залит кровью, а Мацоркиса забрали в больницу. Как ни странно, на следующий вечер Led Zeppelin прибыли на второй концерт, но лишь после того, как от Грэма потребовали предоставить отказ от претензий группе за любые проступки. Под угрозами и давлением Грэм подписал документ, абсолютно уверенный, что его законность не выдержит никакой критики. Весь вечер он сторонился музыкантов, избегая искренних извинений потрясенного Роберта Планта. На следующее утро, когда парни и их сопровождающие готовились к отъезду в Новый Орлеан, Ричард Коул выглянул в окно номера и увидел отряд спецназа, приближающийся к гостинице. Молниеносно среагировав, Ричард предупредил всю группу и побежал по номерам смывать кокаин в унитаз. Однако уже через несколько минут его повязали вместе с Бонемом, Грантом и Биндоном. Усугубляло ситуацию то, что Билл Грэм намеренно уведомил местные СМИ о предстоящих арестах, убедившись, что телекамеры запечатлеют, как четырех рок-н-ролльных дебоширов выводят в наручниках. В камере Гранта трясло от возмущения. «Что за херня? Что Грэм пытается доказать?» Джон покачал головой. «Вы заметили, что он дождался, пока закончится второй концерт, и лишь потом сообщил в полицию? Он не хотел терять деньги, арестовав нас слишком рано». Всем четверым предъявили обвинение в нападении, и от имени Джима Мацоркиса был подан гражданский иск на 2 миллиона долларов. Джона и остальных освободили под залог 250 долларов за каждого, после чего приговорили к условным срокам. После этого Джон решил завязать с Америкой. Когда троицу освободили, группа решила на время разъехаться. Раздосадованный Джон Пол Джонс вместе с семьей отправился в горы. Продолжительный поход пришелся как раз кстати. Джимми остался в Сан-Франциско, обдумывая следующие шаги группы, а Плант, Грант, Коул и Боном вылетели в Новый Орлеан. Ричард Коул вспоминал: «Как только нас выпустили из тюрьмы, наши пилоты уже были наготове, и мы перебрались в другой штат». В полете ребята были немногословны. На рассвете во время заселения в Мейсон-Дюпюи во французском квартале стало ясно, что проблемы буквально преследуют Zeppelin. «Помню, мы вошли в вестибюль», — вспоминал позже Коул, «и во время регистрации Роберту позвонила жена. Я сказал, твоя благоверная на проводе». А он ответил: «Отлично, пойду поговорю». Ребята разошлись по номерам, и несколько часов Роберта никто не видел. Когда он, наконец, позвонил Коулу, то рассказал, что все это время сидел у себя и отходил от шока. Его 5-летний сын Карак умер. Подробности шокирующей смерти маленького мальчика были неизвестны. 24 июля Карак заболел сильным желудочным вирусом. Когда на следующий день его состояние ухудшилось, Марин вызвала скорую помощь. Но ребенок умер, даже не доехав до больницы Кидерминстера. Об этом вовсю трубили в новостях, а после заголовков об арестах Джона и Питера Гранта поползли слухи о проклятии Лед Зеппелин и об увлечении Джимми черной магией. Роберт был безутешен. Он попросил Джона Коула и своего помощника Денниса Шихана немедленно полететь с ним в Англию. У колесницы Цезаря не было разрешения на вылет из страны, поэтому парни полетели коммерческими рейсами, в Хитроу Коул арендовал частный самолет и доставил Роберта к семье. Несколько дней спустя в Бирмингеме состоялись скромные похороны Карака Пендрагона Планта. После службы Роберт молча сидел на лужайке перед крематорием рядом с Джоном и Коулом. Однако во время похорон Роберт крепко обнял Бонома и прошептал ему на ухо. «Ты мой самый давний друг, Бонза. Я могу рассчитывать, что ты всегда будешь рядом, правда?» Через много лет Роберт вспомнил тот момент. «Бонза помог мне тогда. Но спасая меня, он терял себя». Барабанщик Bad Company Саймон Кирк позже вспомнил еще одну фразу, услышанную на похоронах. «Когда Карак умер, я услышал от Бонза странную фразу. «Будь проклят этот Джимми со своей чертовой магией».